Глава 8. Майор Юстас принял их с непринужденной любезностью светского человека. Квартира у него была маленькая, всего лишь временное жилище, как он поторопился объяснить. Он спросил, что они будут пить, а когда они отказались, достал портсигар. Джеб с Пуаро взяли по сигарете и обменялись быстрым взглядом. «Как вижу, вы предпочитаете турецкие», — заметил Джеб, вертя сигарету в пальцах. «Да, а вы гвоздики? Где-то у меня есть пачка». «Нет-нет, это мне в самый раз», — он наклонился вперед и сказал совсем другим тоном. «Возможно, майор Юстас, вы догадываетесь, почему я здесь?» Майор покачал головой. Держался он с небрежным спокойствием. Высокий рост, грубовато-красивое лицо, которое портили небольшие припухшие, хитрые глаза, плохо сочетавшиеся с его напускным добродушием. Он сказал: «Нет, просто представить себе не могу, что привело ко мне такую важную персону, как старший инспектор Скотланд-Ярда. Что-нибудь с моим автомобилем?» «Нет, ваш автомобиль здесь ни при чем. Если не ошибаюсь, майор Юстас, вы были знакомы с миссис Барбарой Аллен?» Майор откинулся на спинку кресла, выпустил клуб дыма и сказал, словно сразу все понял: «Ах, вот что! Как я сразу не сообразил! Очень-очень печально!» «Так вы знаете?» «Прочел во вчерашней газете. Весьма прискорбно. Если не ошибаюсь, вы знавали миссис Аллен в Индии?» «Да, это было несколько лет назад». «А ее мужа вы тоже знали?» Наступила пауза, совсем крохотная. Свиные глазки скользнули быстрым взглядом по лицам собеседников. И он ответил: «Нет, с Алленом мне встречаться не доводилось». «Но вы что-нибудь о нем слышали?» «Да, что он был порядочный негодяй. Но это же просто сплетни». «А миссис Аллен вам ничего о нем не говорила?» «Она вообще о нем не упоминала. Вы были с ней в близких отношениях?» Майор Юстас пожал плечами. «Мы были старинными друзьями, понимаете? Но виделись довольно редко». «Но ведь последний вечер ее жизни, 5 ноября, вы ее видели?» «Собственно говоря, да». «Насколько я понял, вы заезжали к ней». Майор Юстас кивнул, и в голосе его появилась мягкая грусть. «Да, она просила меня навести справки об акциях, которые собиралась купить. Конечно, я понимаю, что вас интересует, ее душевное состояние и прочее. Но мне трудно ответить. Держалась она как обычно, хотя теперь, задним числом, я вспоминаю, что была в ней какая-то нервозность. Но она ничем не выдала своего намерения». «Абсолютно ничем. Более того, уходя, я сказал, что на днях позвоню ей, и мы сходим куда-нибудь поразвлечься». «Сказали, что позвоните ей? Это были ваши последние слова?» «Да». «Странно. У меня есть сведения, что вы сказали совершенно другое». Юстас переменился в лице. «Ну, естественно, точно моих слов я не помню. По моим сведениям, вы сказали: ну, так подумайте и сообщите мне. Дайте вспомнить. Пожалуй, вы правы, но слова все-таки не совсем те. По-моему, я просил, чтобы она сообщила мне, когда будет свободна». «Но это совсем другое, верно?» — заметил Джеб. Майор Юстас неопределенно пожал плечами. «Дорогой мой, нельзя же требовать, чтобы человек слово в слово помнил все, что когда-либо говорил». «А что?» — ответила миссис Аллен. «Сказала, что позвонит мне, насколько я помню». «А вы на это ответили? Ну, хорошо, до свидания. Возможно, что-то в этом духе». Джефф сказал спокойно: «По вашим словам, миссис Аллен спрашивала вас совета о покупке акций. Может быть, она дала вам 200 фунтов, чтобы вы ей их купили?» Лицо Юстаса побагровело. Подавшись вперед, он буркнул: «О чем это вы? Дала она вам их или не дала? Это мое дело, господин старший инспектор». Джеб сказал, не меняя тона: Миссис Аллен взяла в своем банке 200 фунтов наличными. Часть пятифунтовыми купюрами. Их номера установить нетрудно. Ну и дала, так что? Деньги эти были вам даны для покупки акций или как шантажисту, майор Юстас. Возмутительная чушь. Что вы еще сочините? Джей произнес строго официальным тоном. Майор Юстас, я вынужден просить вас поехать со мной в Скотланд-Ярд для дачи показаний. Разумеется, я вас не принуждаю, но если хотите, то можете пригласить своего адвоката. Адвоката? На черта мне сдался адвокат? Собственно, в чем вы меня обвиняете? Я расследую обстоятельства смерти миссис Аллен. Боже мой, неужели вы думаете, так это же чушь? Послушайте, дело было так. Я приехал к Барбаре, как мы договорились. В котором часу? Около половины десятого. Мы сидели, разговаривали. И курили? Да, и курили. Это что, преступление? Воинственно осведомился майор. Где вы разговаривали? В гостиной, как войдешь слева от двери. Мы разговаривали по-дружески, как я уже вам сказал. Около половины одиннадцатого я попрощался. У входной двери задержался. Мы обменялись последними словами. «Последними словами?» – пробормотал Пуаро. «Вот именно». «А вы кто такой, хотел бы я знать?» – окрысился на него Юстас. «Я Эркюль Пуаро», – последовал исполненный достоинства ответ. «Да будь вы хоть статуя Ахиллеса! Как я уже говорил, мы простились с Барбарой, дружески, и я поехал прямо в дальневосточный клуб, вошел туда без 11:25 и поднялся прямо в карточный зал. Играл я там в бридж до половины второго. Вот и разжуйте это хорошенько!» «Я никогда не глотаю целыми кусками», — ответил Пуаро. «Алиби у вас прелестное». «Да уж, железная. Вы удовлетворены, сэр?» Он повернулся к Джепу. «Вы оставались в гостиной все время?» «Да». «Будуар, миссис Аллен не поднимались?» «Нет, говорят же вам, мы никуда из гостиной не уходили». Джеп почти минуту внимательно смотрел на него, а потом спросил. «Сколько у вас комплектов запонок?» «Запонок? Они-то тут при чем?» «Естественно, у вас есть право не отвечать на этот вопрос». «Не отвечать? Нет, почему же я отвечу? Мне скрывать нечего». «И я потребую извинений. Вот эти!» Он протянул руки. Джеп кивнул, увидев золотые с платиной запонки. «И вот эти!» Он встал, открыл ящик, достал футляр и грубо ткнул его Джепу почти в лицо. «Красивые!» — заметил старший инспектор. «Но одна повреждена, как вижу. Эмаль отвалилась». «Ну и что?» «Полагаю, вы не помните, когда именно это произошло?» «Дня два назад, не раньше». «Вас очень удивит, если выяснилось, что это случилось, когда вы были в гостях у миссис Аллен». «С какой стати? Я ведь не отрицаю, что был там». Майор говорил высокомерно. Он все еще крепился, все еще разыгрывал человека, возмущенного несправедливыми обвинениями. Но руки у него дрожали. Джеб наклонился к нему и ответил, отчеканивая каждое слово. «Да, но эмаль нашли не в гостиной. Ее нашли наверху, в спальне миссис Аллен, в той комнате, где ее убили, и где кто-то курил такие же сигареты, которые курите вы». Выстрел попал в цель. Юстас бессильно обмяк в кресле. Его глазки заметались из стороны в сторону. Внезапное преображение воинственного нахала в жалкого труса было не слишком приятным зрелищем. «У вас нет против меня никаких улик!» Его голос почти перешел в скулящий визг. «Шьете мне! Ничего у вас не выйдет! У меня есть алиби! После, в тот вечер, я даже близко от этого дома не был!» Заговорил Пуаро. «Да, после. А зачем вам было туда возвращаться? Ведь миссис Аллен, возможно, была уже мертва, когда вы ушли». «Как же так? «Это же невозможно! Она стояла прямо за дверью. Она говорила со мной. Кто-нибудь наверняка слышал, видел ее». «Да», — негромко сказал Пуаро. «Двое-трое слышали, как вы обращались к ней. И умолкали, делая вид, будто она вам отвечает. И громко с ней попрощались. Старый фокус. У свидетелей могло сложиться впечатление, будто она стояла там. Но своими глазами они ее не видели. Никто из них не сумел ответить, была она в вечернем платье или хотя бы какого цвета было оно. Господи, это неправда! Неправда!» Он весь трясся, полностью потеряв власть над собой. Джеб брезгливо посмотрел на него и сказал резко: «Я должен, сэр, попросить вас поехать со мной». «Вы меня арестуете?» «Скажем, задерживаю до выяснения обстоятельств». Наступившую тишину прервал судорожный вздох. Недавно столь еще воинственно высокомерный майор пробормотал: «Ну, все». Эркюль Пуаро потирал ладони, довольно улыбаясь. Его, видимо, все это очень радовало.